О мужском имени даже и речи не шло, так как у мадам не было сыновей. Пока девочка не пошла в школу и не научилась там некоторым вещам, женщины всегда писали «Angel» с двумя «L» на конце. Анжелика, чье имя послужило образцом для подражания, была на месяц или два старше Angel. «Но она не такая высокая и стройная, как наша девочка», — отмечала тетушка Лотти. Самоуверенную маленькую хозяйку женщина описывала как неинтересное, пухленькое и розовощекое создание. «Рядить ее в гранаты бесполезно. Она со своей невыразительной внешностью и грубыми, как у мальчишек, руками могла бы выиграть только от нитки жемчуга. Еще бы! Столько ездить верхом и мыть этих собак!» — говорила тетушка Лотти. Энджел, возмущенная тем, как относилась к своим рукам эта девочка, которую она никогда не видела, но которой так много знала, самодовольно разглядывала свои руки, восхищаясь их формой и белизной. Девочке был слышен колокольчик у входной двери, возвещавший о появлении каждого нового покупателя. Многие женщины специально откладывали покупки до вечера, когда их мужья шли в Гарибальди и Волонтир. Тогда-то в уютном магазинчике начинались доверительные разговоры, во время которых миссис Деверелл развешивала ломаное печенье или аккуратно срезала нитки с сыра. «Надоело так жить, больше не хочу», — говорила очередная покупательница. Миссис Деверелл уже, как правило, отвечала: «Что поделать, такова твоя доля». Да и что она могла еще сказать, ведь не она выбирала мужей этим женщинам. Так что все шло как шло. Покупательницы продолжали рассказывать, будто синяк появился у них под глазом из-за того, что они наткнулись на гардероб или обещали расплатиться за покупки на следующей неделе. Супружеская жизнь самой миссис Деверелл была короткой и, как сейчас казалось, безупречной. Благословенное это время продолжалось всего полтора года. Фотография — вот и все, что осталось от него у Энджел. Воспоминания о нем стерлись раньше, чем сам снимок. На фото был изображен мужчина в плохо сидящем костюме и с курчавой бородой, но Энджел никак не хотела признавать его своим отцом. Миссис Деверелл, живая, смелая, энергичная женщина, уже давно забыла о своем муже. Ее всегда окружали люди — соседи, сестра и Энджел. К тому же дочь всегда была предметом ее гордости, и женщина при случае любила похвастаться ею перед людьми. «Наша Энджел!» — миссис Деверелл вставляла эти слова в любой разговор. И все же она была одинока, хотя сама того не сознавала. Энджел проводила долгие одинокие вечера в мечтах, вяло и апатично реагируя на окружающую действительность. Закрыв глаза, девочка оказывалась в темноте, где ее райские кущи приобретали реальные очертания. С каждым днем они вырисовывались все ярче, со своими колоннадами и куполами, арками и лестничными пролетами, вырастали до таких высот, о которых ее тетушка и представления не имела. Выискивая детали в фотографиях и рисунках учебников истории, девочка постепенно расширяла и обогащала образ своего особняка.